Глава 17. Мария. Очередное утро дается тяжело. Все вроде как прежде, но легкость во мне испарилась. Даже когда здесь присутствовала ведьма, стены этого особняка на меня так не давили. Я не видела Роберта, но чувствую, что он дома. Я научилась чутко улавливать его запах и определенную мужскую тяжелую ауру. Никак не могу избавиться от неловкости. Когда после фееричного секса тебе заявляют, что это разовая история, чувствуешь себя неуместной. И насколько бы не нравился мужчина, сталкиваться с ним не хочется. Потому что обидно, да и парадоксально стыдно. Даже любимая женщина после первой близости ощущает неловкость. Задача мужчины – снять эту неловкость. Роберт с задачей не справился. Взбиваю яйца на омлет, посматривая в окно. Да, Роберт дома. Я не ошиблась. Его машина стоит во дворе. Нагулялся вчера с обладательницей шикарного букета из белых лилий. Вот ему самому перед своей женщиной не стыдно за нашу спонтанную связь. Накрывает едким разочарованием. Мне казалось, он не такой. Хотя что я о нем знаю? Нафантазировала себе образ настоящего мужчины, на него и запала. А Роберт не тот. Тёма кормит кота. Краем глаза замечаю, как мальчишка нюхает горстку сухого корма, присматривается к нему, а потом тянет в рот. «Артём, не надо!» — подлетаю к пацану. «Это невкусно!» Мальчик замирает, виновато опуская глаза. «То, что едят кошки, людям нельзя!» Артём кивает, всыпая корм назад в пачку. «А хочешь сегодня спечём медовое печенье?» Они очень вкусные и также хрустят. Пацан кивает. Вот и договорились. Ты чай будешь или какао? Кивает, улыбаясь. Какао? Снова кивает. Мальчишка убегает в гостиную, а я продолжаю готовить. Слышу шаги в коридоре, явно не детские, а потом раздается стук пальцев о дверь. Оборачиваюсь, выдыхаю. Это Иван. Привет, котенок. Хитро ухмыляется, облокачиваясь на дверной косяк, рассматривая меня. Ванечка у нас, как всегда, на стиле. В черной джинсовой рубашке с высоким воротником, которая расписана белыми надписями. Виски выбрил, челку уложил. Красавчик. Вот чтобы мне в этого зайчонка не влюбиться. Но нет же. Подавай взрослого бездушного мужчину. Вот не дура ли? Приветик, зайчонок. Тоже улыбаюсь. «Кофе хочешь?» «Я бы и от бутерброда не отказался. Не успел позавтракать. Проспал», — сообщает он мне. «Кофе сам сделай», — указываю ему на кофемашину, выливая омлет на сковородку. Ванечка без стеснения берет чашку, подставляя под рожок кофемашины. Пока ждет свой напиток, как бы невзначай ловит мой локон в хвосте, наматывая на палец. «Ну ты хоть скучала?» «А то». «Очень!» — шучу я. Уворачиваюсь от его наглых рук, закрываю омлет. Достаю из холодильника ветчину, сыр, кидаю хлеб в тостер. Ванечка внимательно наблюдает. Мне, как девочке, понятны его посылы. И, конечно, приятно внимание. Каждой женщине приятно внимание мужчины, даже если между ними ничего не будет. Список покупок на подоконнике. Указываю ему на листок. И нужно заехать в химчистку, забрать куртку Тёмы. Талон там же. Слушаюсь, моя госпожа. Смеется, отпивая свой кофе, берет список, читает. Тёмыч, привет. Дает 5 мальчишке, который садится за стол. Доделываю бутерброд, отдаю Ванечке, принимаясь выкладывать омлет для Артёма. Чувствую себя глубоко женатым, выдает Ванечка. Чего это? Кофе по утрам, кухня, бутерброд от красивой девушки, список продуктов, ребенок. Играет бровями. Мечта. Только кухня и ребенок мои. Вдруг раздается хриплый голос Роберта Станиславовича. Оборачиваюсь. Мужчина проходит на кухню, осматривая нас холодным, высокомерным взглядом. Доброе утро. Ванечка давится кофе. Это я так, образно, пошутил. Пытается отмазаться. Упс. Поджимаю губы, отворачиваясь, заливая горячим молоком какао для Артема. Иди, Иван, займись работой. Бутерброд дожуешь по дороге, там и помечтаешь. Недовольно отсылает парня. Ваня берет список и быстро ретируется. Я молчу, но мне не стыдно. Продолжения же не будет. Могу и пофлиртовать с Иваном. Подаю Артему какао, стараюсь не смотреть на мужчину. Раньше мне нравилось находиться с ним рядом, чувствовать его запах, ощущать близость, наблюдать. А теперь не могу. Хочется уйти, но тоже не могу. Поэтому продолжаю делать вид, что Роберта не существует. Мужчина включает чайник, открывает шкаф, что-то там выискивая. Сажусь за стол, принимаясь есть. Роберту, естественно, не предлагаю. Не входит в обязанности. Все, как он хотел. Пока мужчина стоит ко мне спиной, я невольно наблюдаю за ним. С Иваном всегда легко общаться, а с Робертом даже молчать трудно. Сегодня он кажется еще более суровым, чем обычно. Его движения порывистые. Замечаю, что он достает из шкафа порошок от простуды и растворяет его в кипяченой воде. Дышит глубоко, немного хрипло. Заболел? Мужчина поворачивается, помешивая лекарство, а я уже открыто рассматриваю его. Выглядит помятым, невыспавшимся, глаза красные, бледный. И мое глупое сердце начинает биться быстрее. Не могу быть настолько бесчувственной и циничной, когда человеку плохо. «Давайте я сделаю вам чай с медом», — предлагаю, поднимаясь со стула. «Конечно, после того, что между нами было, можно перейти на «ты», но я не хочу преодолевать этот барьер. Мы не близки, несмотря на секс». «Хотите омлет?» «Нет, я не сяду за стол. Боюсь заразить Артема». Отмахивается мужчина и выходит из кухни. «Ладно, он прав. Мы заканчиваем завтрак. Я включаю Теме мультики, а сама бегу на кухню. Делаю чай с медом и лимоном. Разогреваю омлет, жарю тост с маслом и сыром. Роберт, конечно, не заслужил этого, но мне хочется позаботиться о мужчине. Он болен. Составляю все на поднос и иду в кабинет моего бездушного хозяина. Дверь приоткрыта, поэтому я вхожу без стука. Мужчина сидит в своем кресле, откинув голову. Глаза прикрыты, дыхание глубокое. Все хуже, чем мне показалось на первый взгляд. Я принесла завтрак. Сообщаю, привлекая его внимание. Мужчина открывает глаза и устало смотрит на меня. Молчит, наблюдая, как я ставлю поднос на его стол. «И пейте чай, пока он горячий», — добавляю. Он молча прикрывает глаза в знак согласия. «Ух ты! Даже не будет рычать и сопротивляться?» «Я смелею». «Температуру мерили?» Мужчина отрицательно качает головой и снова прикрывает глаза. «Ох, если у него нет сил на ответ, то все плохо». «Вот такая я дурочка, начиная переживать за мужчину и забывая обо всем плохом. В конце концов, это просто человеческая забота. Я не могу все так оставить. Убегаю на кухню. Болезнь моей мамы тоже началась с простой простуды. Температура, кашель, с кем не бывает». Пустяковое недомогание. Она лечилась медом, лимоном и стандартными таблетками, которые нашла в аптечке. Ходила на работу. Все усугубилось, переросло в пневмонию и... Теперь к простудам я отношусь по-другому, поэтому и паникую. Хватаю большую аптечку и иду обратно в кабинет. Мужчина снова открывает глаза, вопросительно вздергивая брови. «Пусть смотрит, как хочет». Сейчас мне не обидно. Когда он выздоровеет, я продолжу его игнорировать. С невозмутимым видом открываю аптечку, нахожу градусник и протягиваю ему. «Маша», — хрипло выдыхает, качая головой, отказываясь от моей заботы. «Ой, прекратите, Роберт Станиславович, измерьте температуру, и не надо тут на меня смотреть своими холодными синими глазами». Включаю строгий тон. Мужчина сжимает челюсть, но берет градусник, помещая под мышку. «И кушайте!» «Спасибо, но завтрак я не просил. Не надо брать на себя много», — выдает он. а мы, оказывается, из тех противно болеющих капризных мужчин. А я принесла, и вы будете есть. Грозно выдаю ему. Иначе, упирая руки в бока, не зная, что иначе. Но чем я могу его напугать? Убедила. Вяло усмехается, меняя гнев на милость, берет чай, пьет. Вот так-то. Разгребая медикаменты, ища подходящие, вынимая противовоспалительные и противовирусные. Градусник пищит. Мужчина смотрит на него, фокусируя взгляд. В наглую вытягиваю из его рук градусник, распахивая глаза. Ого, 39! Не сдохну. Выдыхает, снова откидывая голову. «У вас есть семейный доктор или вызвать простого участкового?» – спрашиваю я. «Ага, ты мне еще не отложку вызови», – иронизирует. «И вызову, если продолжите не воспринимать меня всерьез. Тут ваши порошки не помогут». Вынимаю 3 таблетки, создавая нужную комбинацию. «Выпейте вот это и идите в постель. На ногах переносить болезнь и температуру очень плохо. Может дать осложнение на сердце». Сознанием дела заявляю я. «Так что там с врачом?» «А ты медицинское образование в переходе купила?» Снова язвит. «Гад!» «Медколледж закончила. Я всего лишь медсестра. Если вам назначат уколы, мастерски поставлю». Натягиваю улыбку. «Уволь меня от этих ролевых игр. Переболею. Все, займись Артемом. У вас плавание через час и школа развития. Иди». Отсылает меня, взмахивая рукой. «Не страшно. Можете не утруждать свое больное горло и не хрипеть на меня. Упрямо выдаю я. В общем так, выпейте вот эти таблетки и весь чай. А потом обработайте горло вот этим спреем. Беру все, обхожу стол, чтобы подать мужчине». «Мария!» Снова рычит, взмахивает рукой и опрокидывает горячую чашку, немного обливая меня. «Ай!» — шиплю. «Горячо!» Отлетаю подальше от стола. Вся моя бравада и дерзость исчезают. Ужасный мужчина. А когда болен, то еще ужаснее. Я же по-человечески хочу помочь. Много беру на себя? Да. Определенно, да. Ожог на руке жжет, кожа краснеет. Хорошо еще, что чай немного остыл. Кусая губы, пытаясь не ныть. Мужчина с минуту смотрит на мои метания, а потом глубоко вздыхает. «Прости», — хрипит, — «я не подарок, а когда болен, то вообще невыносим. Обработай ожог, в аптечке есть специальная пена». «Все не так страшно», — рассматриваю руку. Забираю чашку, поднос с нетронутым завтраком и ухожу. Да пошел он к черту. «Дяденька взрослый, пусть делает, что хочет. Пусть страдает, как настоящий мужик. Не скажу ему больше и слова». Возвращаюсь в кабинет с тряпкой, сдвигаю лекарство в сторону и под пристальным взглядом мужчины молча вытираю чай, сжимая губы. «Покажи руку». Ловит меня за запястье и подносит мою кисть к себе. Замираю. Нормально все там. Небольшое покраснение, не более, уже не жжет. «Ладно, я все выпью». Делает мне одолжение, так и не отпуская мою ладонь. «Спасибо за заботу». «Ладно, ладно, не такой уж и гад. И ложитесь в постель. Мы вернемся через 3 часа. Если не станет лучше, вызову вам неотложку». С угрозой в голосе заявляю я. «Иди уже, Маша». Снова отсылает меня, отпуская мою руку и качая головой. Но уже не обидно, потому что мужчина улыбается.